Иерархия в ячейке матрицы. Познакомившись с особенностями формирования сознания и подсознания, перейдем к изучению тонкостей построения ячеек матрицы. Душой в итоге оказывается матрица наших качеств, наработанных в процессе ее эволюционирования. Поэтому интересно знать, как строятся ее ячейки и что происходит внутри них. В любой ячейке матрицы существует своя иерархия, распределяющая каждое приходящее состояние энергокачества по уровням. Ведь каждое однородное качество все равно различается между собой по тонкости собственно сформированного композита. Поэтому в иерархии ячейки каждый приходящий элемент никогда не сливается полностью с другими идентичными по уровню однородными качествами. Лишь функционирование объединяет их в единую целевую платформу. Тем самым сохранение индивидуальности однородных качеств в ячейке матрицы есть та фундаментальная особенность, которая легла в основу первичного образования действительного проявления принципа индивидуальности, существующего как в однородных формах, так и в синтезированных разнородных состояниях. Сама фактура присутствия данного принципа объединения однородных индивидуальностей породила идею построения иерархий каждой ячейке матрицы. Иерархия в ячейке матрицы отображает минимальную структуру распределения индивидуальных объемов, существующую в мироздании. Но данный минимум мироздания всегда равен максимуму этого мироздания, то есть ему самому. Таким образом, ячейка есть такой же объем мироздания, как и вся структура матрицы любого индивида. Иерархия в каждой ячейке подразделяет однородные качества по их мощности. Но различаются они не только по мощности, а еще и по индивидуальности, что есть структура композита. Поэтому композит каждого индивидуального состояния в одной ячейке различен. Идентификация же качеств в ячейке происходит по общему единому состоянию основы качеств, которое сформировано по единой целевой формуле. Иерархия в каждой ячейке формирует общее состояние конструкционной системы единства ячеечной структуры одной ячейки в зависимости от ее качественной основы. Каждая ячейка – это есть качество, работающее в автоматическом режиме.